Вход в спальню на втором этаже напоминал подводный грот. Комната была небольшой, как и все комнаты в доме, с низкими балками, закопченными от дыма. Зато стены были свежевыбелены, а сама комната наполнена зеленоватым светом, льющимся из двух больших окон сквозь листья пышно разросшегося шиповника. Тут и там блестели какие-то безделушки, словно рыбки в воде, озаренные лунным светом. На коврике перед камином лежали брошенные детьми раскрашенная кукла и китайская шкатулка. На столе стоял бронзовый подсвечник, на стене висела небольшая картина. Дженни сразу подошла к большому шкафу, который стоял в углу комнаты, и встала на цыпочки, чтобы достать сверху большую шкатулку в марокканском стиле. Когда она подняла крышку, Бриана прищурилась. В глаз попал солнечный зайчик, словно на солнце блеснул драгоценный камень. «Вот», — сказала Дженни, достав толстую стопку запачканной бумаги и передала ее Бриане. Письма долго путешествовали по свету, а затем, судя по всему, их много раз перечитывали. В углу одного из листков сохранилось грязное пятно от сургуча. «Письма приходят из колонии в Северной Каролине. Но они живут далеко от города. Джейми иногда пишет по вечерам, когда есть время, а потом отправляет все скопом, либо вместе с Фергусом, либо еще с кем, кто едет в Кросс-Крик. Впрочем, Джейми не любит писать, да и это не слишком легко ему дается после того, как он сломал руку». Судя по спокойному лицу тети, та ничего не знала. «Садись, девочка моя», — ласково сказала Дженни, предлагая Бриане на выбор стул или кровать. «Спасибо», — пробормотала та и села на стул. Выходит, Дженни не все знала о Джейми и черном Джеке Рэндалле. Мысль о том, что она знает об отце, которого никогда не видела, такие вещи, которых не знает даже его любимая сестра, поразила Бриану. Она видела этот почерк и раньше, теснящиеся друг к другу крупные буквы с круглыми завитками. Но тому документу минуло 200 лет. Чернила поблекли. К тому же тогда он старался и выводил буквы, а в письмах чувствовал себя более раскованно. Строки, написанные словно курица лапой, бегали по странице, пьяно обвисая на концах. Фрезер Ридж. Понедельник. 19 сентября. «Моя дорогая Дженни, мы все пребываем в добром здравии. Надеюсь, что это письмо застанет и всех вас в том же состоянии. Твой сын шлет тебе самый ласковый и почтительный привет и просит, чтобы ты передала его отцу, братьям и сестрам. Он просит тебя передать Мэтью и Генри, что посылает им один предмет, который является собой сохранившийся череп животного под названием дикобраз, потому что на спине у него растут огромные иголки. Он совсем не похож на обычного маленького ежа, которого вы все знаете. Дикобраз по размеру намного больше и умеет стрелять иголками в недругов. Еще посылаю небольшой подарок для тебя. Узор выложен из иголок того самого дикообраза. Индейцы окунают их в сок каких-то растений, а потом делают подобные вещи, одна из которых лежит перед тобой. Клэр, недавно довелось вести занимательную беседу, если можно назвать беседой общение, состоящее из жестов и ужимок. Она настаивает, чтобы я отметил, что ее мимика отнюдь не является ужимками, однако мне виднее, потому что я имел счастье наблюдать, какие рожи она корчила. Беседу с пожилой индианкой из Анауки, которую в этих местах почитают как целительницу, и она дала ей много таких растений. В результате ее пальцы в настоящее время совсем фиолетовые. Я считаю, что это очень красиво. Вторник, 20 сентября. Сегодня я был очень занят ремонтом сарая, в котором мы запираем на ночь коров, свиней и прочую живность, чтобы защитить их от бесчинств медведей, которые водятся здесь в изобилии. По пути в уборную этим утром я набрел на большой след от лапы в длину больше моей стопы. Наши животные здорово разволновались, в чем я, разумеется, не могу их винить. Только прошу, не переживайте за нас. В этой стране бурые медведи опасаются людей и даже не приближаются. Кроме того, наш дом хорошо укреплен, и я запретил Йену выходить за пределы после наступления темноты. А еще он всегда носит с собой оружие. С оружием дело обстоит теперь лучше прежнего. Фергус недавно привез из города новые ружья и несколько превосходных ножей. Есть у нас большой котел, приобретение которого мы отметили с размахом. Наготовили много вкуснейшего рагу из оленины с зеленым луком и сушеными бобами. А также добавили каких-то штук, похожих на помидоры, засушенных с лета. Так как все остались живы и здоровы, приговорив все рагу, Клэр, вероятно, права, и эти помидоры не ядовиты. Среда, 21 сентября. Опять приходил медведь. Я нашел следы в саду Клэр, на недавно взрыхленной земле. Похоже, зверь искал чем поживиться перед тем, как впасть в зимнюю спячку, и захотел раздобыть в рыхлой земле несколько личинок. Я поселил свинью в кладовую, так как она вот-вот опоросится. И Клэр и свинья соседством недовольны. Но свинья — животное ценное, я отдал за нее 3 фунта. Сегодня приходили 4 индейцев. Их племя называется Тускарора. Дикари выразили решимость поймать нашего ночного визитера, и я подарил им табаку и нож, которым они остались очень довольны. Все утро они сидели под навесом у нашего дома, курили и вели неспешную беседу. А около полудня стали собираться на охоту. Я спросил, куда они планируют отправиться. Ведь медведь, кажется, полюбил наше общество. Возможно, было бы лучше залечь где-то неподалеку и подождать, пока животное вернется. В ответ мне сообщили, выражая голосом и жестами самое доброе снисхождение, что помет животного явно говорит о том, что зверь покинул эти края и взял курс на запад. Не в состоянии оспорить столь авторитетное мнение, я пожелал им удачи и сердечно попрощался с охотниками. Я не мог сопровождать их, поскольку у меня все еще оставались неотложные дела. Зато Йен и Ролла отправились с ними. Уже не в первый раз. Я зарядил новое ружье и оставил его под рукой. Вдруг наши друзья все же ошиблись, считывая намерения медведя. Четверг, 22 сентября. Прошлой ночью я проснулся от ужасного шума. В деревянные стены кто-то так громко скребся и стучал, что я выскочил из кровати, уверенный, что рушится дом. Свинья, почуяв близость врага, вырвалась из кладовой, снеся дверь, которая, надо сказать, была довольно прочной, и укрылась под нашей кроватью, оглушительно визжа. Я понял, что медведь рядом, схватил ружье и выбежал на улицу. Была лунная ночь, хотя и немного туманная, и я хорошо видел нарушителя спокойствия. Большой темный силуэт медведя, стоящего на задних лапах, возник рядом. Ростом с меня. И, говорят, у страха глаза велики, раза в 3 шире. Я выстрелил в него. Тогда он встал на четвереньки и резво припустил в близлежащий лесок. Он скрылся прежде, чем я успел перезарядить ружье. Днем я поискал на земле следы крови, но не нашел. Так что не могу сказать, попал ли мой выстрел в цель. Стена дома украсилась теперь несколькими глубокими царапинами от медвежьих когтей. Нам пришлось приложить некоторые усилия, чтобы убедить свинью. Это белая свинья внушительных размеров, обладающая скверным норовом и довольно зубастая. Выйти из-под кровати и проследовать в кладовую. Свинья сперва идти не желала, однако доводы в виде кукурузного початка, сунутого ей под нос, и метлы, которые я самолично подталкивал ее сзади, смогли ее убедить. Понедельник, 26 сентября. Йен и его краснокожие соратники вернулись ни с чем. Добыча ускользнула. Я показал им царапины на стене, отчего они пришли в возбуждение и затараторили с такой скоростью, что я не разобрал ни слова. Один из индейцев снял с ожерелья из звериных зубов, что висело у него на шее, один клык, и торжественно вручил его мне, сказав, что теперь медвежий дух защитит меня от вреда. Я принял талисман с надлежащим трепетом. В обмен пришлось подарить горшок с медом. Приличия были соблюдены. Клэр, которая подносила им горшок с медом, наметанным глазом определила, что одному из них совсем плохо. Тяжелый взгляд, кашель и больной вид. Ему было слишком худо, чтобы продолжать путь, поэтому мы уложили его в амбаре. Свинья просилась в кладовой, произведя на свет десяток поросят. Все здоровые и деятельные. Аппетит у них, слава богу. А нам придется подтянуть пояса, потому что свинья злобно нападает на каждого, кто осмелится открыть дверь. При этом вопит и скрежещет зубами. На ужин мне дали одно яйцо и сообщили, что больше мне ничего не светит, пока не отыщу выход из сложившейся ситуации. Суббота, 1 октября. Сегодня нас ожидал большой сюрприз. К нам прибыли двое гостей. «Дикое место», — Бриана удивленно подняла взгляд. Дженни кивнула на письмо, не сводя глаз с Брианы. «Дикари, медведи, какие-то дикобразы. Живут в крошечной хижине, совсем одни, высоко в горах». Она встревоженно смотрела на Бриану. «Ты все еще хочешь поехать к ним?» Бриана вдруг поняла, Дженни опасалась, что она передумает и не поедет, что ее остановит мысль о долгом путешествии и опасностях. Местность, о которой повествовали строки письма, вдруг предстала перед ее взором. Однако не менее реальным казался ей образ человека, написавшего их. «Конечно, хочу. Поеду, как только смогу». Лицо Дженни расслабилось. «Что ж, хорошо», — сказала она и протянула руку, показав Бриане небольшой кожаный мешочек, расшитый иголками дикобраза, окрашенными в красные и черные цвета, и несколькими перьями, которые для контраста оставили в их естественной сероватой гамме. «Вот тот подарок, что он послал мне». Бриана взяла вещицу в руки, восхищаясь сложностью узора и мягкой выделкой оленьей шкуры. «Очень красиво». «Да, очень». Дженни отвернулась, зачем-то перебирая безделушки на книжной полке, а затем сказала отрывисто. «Останешься ненадолго?» Бриана удивленно посмотрела на нее. «Останусь ли я? Хотя бы на пару дней». Дженни повернулась. Яркий свет, льющийся из окна, не давал разглядеть лицо. «Я знаю, ты спешишь, но хочется поговорить с тобой хотя бы немного». «Конечно», — сказала Бриана. «Конечно, останусь». На губах Дженни заиграла улыбка. «Вот и славно», — тихо промолвила она. Дженни смотрела на племянницу, и улыбка расползалась по ее лицу все шире. «Боже правый, да чего же ты похожа на Джейми?» Оставшись в одиночестве, Бриана вернулась к письму, перечитав начало. Комната медленно растворялась, в то время как Джейми Фрезер постепенно оживал. Его голос так отчетливо звучал у нее в голове, словно он сам стоял перед ней. И солнце, заглядывающее в окно, сверкало в его медных волосах. Суббота, 1 октября. Сегодня нас ожидал большой сюрприз. Прибыли двое гостей из Кросс-Крика. Думаю, я рассказывал тебе про лорда Джона Грея, с которым я познакомился в Артсмьюире. Зато, по-моему, я не говорил, что потом встречал его на Ямайке, где он служил губернатором от короны. Грей, пожалуй, последний человек, которого я ожидал увидеть в нашем закоулке, где мало следов цивилизации, не говоря уже о богато обставленных залах и прочей роскоши, к которым он привык. Конечно, мы очень удивились, увидев на пороге такого гостя, но сразу же пригласили войти. Его привела к нам скорбь. Жена лорда погибла во время путешествия на корабле, заразившись лихорадкой, когда плыла с сыном из Англии. Грей испугался, что тропический климат окажется губителен для мальчика, и решил отправить его в Вирджинию, где у семьи обширные владения. Да и самому поехать с ним. Парень, недавно потерявший мать, был сильно удручен. Я выразил изумление и благодарность за то, что они сделали такой крюк, чтобы навестить нас. Но его светлость прервал мои излияния, пояснив, что хотел показать парню все богатство и разнообразие этой страны. Сам мальчик больше всего на свете мечтает встретить индейцев. В этом отношении он напоминает мне Йена, когда тот только прибыл сюда. Сын лорда Джона высок и хорошо сложен для своих лет. Ему около 12. Он еще несколько грустит после смерти матери, но манеры у него приятные. Кроме всего прочего, он граф. Лорд Джон его отчим, полагаю, а его отец был графом Элсмером. Его зовут Уильям». Брианна перевернула страницу, ожидая продолжения. Однако письмо на этом обрывалось. Потом Джейми не писал несколько дней. Следующее письмо было датировано 4 октября. Вторник, 4 октября. Индеец в амбаре умер, несмотря на усилия Клэр. Все лицо, тело, руки и ноги у него покрылись сыпью. Вид ужасный. Клэр полагает, что он страдал от кори и очень беспокоится, потому что болезнь заразная и быстро распространяется. Она никому не разрешает приближаться к телу, все делает сама. Мол, для нее это безопасно, она защищена какими-то чарами. Но мы все же собрались около полудня. Я выбрал несколько подходящих случаю страниц из Писания, и мы прочли молитву за упокой его души. Хочется верить, что даже некрещенный дикарь обретет вечный покой милостью Божией. Не знаю, как поступить с бренными останками этого бедняги. Я бы, конечно, отправил Йена, чтобы он привел своих приятелей, и те похоронили его согласно их обычаям. Но Клэр говорит, что этого ни в коем случае делать нельзя. Само тело еще распространяет заразу и может навлечь страшное бедствие. Хотя она предлагает нам самим похоронить или сжечь тело. Мне не хотелось бы предпринимать действия, которые могут насторожить его товарищей. Вдруг они подумают, что мы уничтожили тело, потому что хотели скрыть следы насильственной смерти. Я ничего не сказал о наших гостях. Если действительно окажется, что им угрожает опасность, я тут же отправлю их прочь. Конечно, жаль будет лишиться их общества, ведь мы живем очень уединенно. Пока мы отнесли тело индейца в небольшую пещеру неподалеку в горах, где я думал устроить конюшню или склад. Я прошу прощения за то, что нагружаю вас своими проблемами. Наверняка вы все станете волноваться. Надеюсь, в конце концов все будет хорошо. Но теперь, стоит признаться, я здорово беспокоюсь. Если возникнет малейшая опасность, либо со стороны индейцев, либо из-за болезни, я отправлю это письмо с нашими гостями, и вы непременно его получите. Если все уладится, сразу же напишу. Твой любящий брат Джейми Фрезер. У Брианы во рту пересохло. К письму прилагались еще два листка, которые, как назло, плотно приклеились друг к другу. Так что у нее не сразу получилось их прочесть. Постскриптум. 20 октября. Мы все в безопасности, хотя и находимся в весьма подавленном настроении. О причинах я напишу позже. Сейчас на это нет сил. Йен переболел корью, как и лорд Джон. Оба уже выздоровели, и Клэр велит мне сказать, что с Йеном все будет хорошо. Тебе не стоит за него опасаться. Он напишет своей рукой, чтобы подтвердить мои слова. Д. Последнее письмо было написано аккуратным ученическим почерком, хотя страница была усеяна кляксами. То ли из-за слабости писавшего, то ли просто попалось плохое перо. «Дорогая мама, я болел. Но теперь все хорошо. У меня была лихорадка, и мне снились пристранные сны, полные забавных вещей. Ко мне приходил большой волк, который говорил со мной человеческим голосом. Тетя Клэр говорит, что это должно быть Ролла, который не отходил от меня все время, пока я болел. Он хороший пес и кусается не очень часто. От кори у меня по всему телу пошла сыпь, и я ужасно чесался. Как будто угодил в муравейник или разворошил осиное гнездо. Голова казалась раза в два больше, чем обычно, и чихал я оглушительно. А сегодня съел на завтрак 3 яйца и кашу. И 2 раза сам сходил в уборную. Так что все хорошо. Хотя сначала я подумал, что ослеп из-за болезни, потому что когда вышел на улицу, не видел ничего, кроме яркого света. Но тетя сказала, что это пройдет. И все прошло. Я еще напишу потом, а то Фергус ждет, чтобы забрать письмо. Ваш послушный и преданный сын Йен Мюррей. Постскриптум. Череп дикобраза — подарок для Генри и Мэтти. Надеюсь, он им понравится. Брианна немного посидела, не двигаясь. Стена приятно холодила спину. Она рассеянно поглаживала страницы письма и смотрела на книжный шкаф, в котором аккуратными рядами стояли книги в кожаных переплетах. Ей в глаза бросились золочёные буквы с одного из переплетов: «Робинзон Крузо». «Дикое место», — сказала Дженни. «К тому же опасное, где жизнь может измениться в одну секунду, где после смешных проблем, вроде свиньи в кладовке, приходится сталкиваться с настоящими угрозами, вроде гибели от болезни или от насилия». «А я-то думала, это здесь люди ведут примитивный образ жизни», — пробормотала Брианна, глядя на тлеющий в очаге огонь. «Не такой уж и примитивный», — подумала она, когда Йен провел ее через скотный двор мимо хозяйственных построек. Везде поддерживался порядок. Стены были хорошо законопачены, пусть и слегка потерты. Цыплят запирали во дворе птичника, а облако из мух позади сарая свидетельствовало о наличии выгребной ямы, расположенной вдалеке от дома. Единственное реальное различие между этой фермой и современными заключалось в отсутствии проржавевшей сельскохозяйственной техники. Лишь у амбара стояла лопата, да два или три старых плуга лежали у сарая, мимо которых они проходили. Зато не было ни запутанной проволоки, ни разбросанных железяк. Животные выглядели здоровыми, хотя по размеру были несколько меньше, чем те, к которым привыкла Брианна. Громкое блеяние подсказало ей, что в хозяйстве имелось небольшое стадо овец. Они гуляли по небольшому пастбищу на склоне холма, издалека напоминая шерстяное озеро. Заметив Брианну с Йеном, когда те подошли поближе, овцы сбежались к изгороди и не сводили с них желтых глаз. «Совсем избаловались», — сказал Йен с улыбкой. «Считают, что люди подходят к ним только за тем, чтобы накормить. Все, моя жена», — добавил он, обернувшись к Брианне. «Носит им сорняки с огорода. Закармливает так, что они скоро лопнут». Крупный баран с закрученными рогами просунул голову через изгородь и оглушительно проблеял. И стадо тут же откликнулось эхом. «Потише, Хью», — снисходительно ухмыльнулся Йен. «Тебя пока еще не забили, но скоро день настанет». Он отмахнулся от барана и продолжил путь. Брианна отступила на шаг, восхищенно за ним наблюдая. Йен носил килт как-то совсем по-другому. Не так, как все прочие, кого она до сих пор встречала. Вполне сознательно, как форму или знак отличия. Йен носил его так, словно килт был не одеждой, а частью его самого. И все же Брианна догадалась, что Йен не часто надевал килт. Дженни вытаращилась на него, когда он вышел к завтраку, а затем склонила голову над чашкой, пряча улыбку. Юный Джейми приподнял брови, завидев отца, но тут же потянулся за колбасой, слегка пожав плечами и выразительно хмыкнув, как хорошо умели все шотландцы. Килт был старый, видавший виды, слегка потертый на складках и на подоле. После разгрома в битве при Колодане его спрятали вместе с пистолетами и мечами, с трубами и волынками, символами попранной чести. «Нет, они совсем не покорились», — подумала Брианна со странной тяжестью на сердце. Она вспомнила, как Роджер Уэйкфилд опустился на корточки рядом с ней под серым небом на поле боя в Колодане, и его худое лицо потемнело от осознания, сколько людей полегло здесь в свое время. «У шотландцев хорошая память», — сказал он тогда. «Они ничего не забывают. Видишь могильный камень клана Маккензи? Сколько имен на нем высечено? Это все мои предки». Он невесело улыбнулся. «Я, конечно, принимаю это не так близко к сердцу, как некоторые, но все же я не забыл». «Нет». Они не покорились. Даже через 1000 лет борьбы и предательства. Даже сейчас. Побеждены, рассеяны по свету. Однако все еще живы. Как Йен. Искалеченный, но живущий с гордо поднятой головой. Как ее отец. Высланный из страны, но в сердце остающийся горцем. Она приказала себе не думать о Роджере. И поспешила нагнать прихрамывающего Йена. Худое лицо Йена засветилось от удовольствия, когда Брианна попросила его показать ей Лалиброх. Договорились, что через неделю юный Джейми отвезет ее в Инвернес и убедится, что она благополучно разместилась на борту судна, отбывающего в колонии. А пока ей предстояло провести время здесь. Несмотря на деревянную ногу Йена, они быстро шагали через поля к небольшому холму, который виднелся на севере. «Красивое место», — подумала Брианна. Нежно-зеленые поля, волнами переливающиеся в лучах весеннего солнца, стебли овса и ячменя, пригибаемые к земле легким ветерком. По одному из полей пролегали длинные темные борозды, а на краю высилась груда аккуратно уложенных камней. «Пирамида?» — спросила Брианна, понизив голос в знак уважения. Клар рассказывала, что шотландцы устраивают такие пирамиды в память о погибших. Иногда они получаются очень большими, ведь каждый из посетителей укладывает в нее новый камень. Йен посмотрел на нее с удивлением, затем усмехнулся. «Ах, нет, девочка. Эти камни мы выбираем из земли по весне, когда пашем плугом. Каждый год мы выбираем их, и каждый год находятся все новые. Будь я проклят, если знаю, откуда они берутся», — добавил он, покачивая головой. «Не иначе каменные феи прилетают по ночам и разбрасывают их». Брианна не поняла, шутит ли он, поэтому предпочла задать другой вопрос. «А что вы тут посадите?» «Уже посадили». Йен поднес руку к глазам и горделиво посмотрел вдаль. «Мы посадили здесь тофи. К концу месяца должны появиться всходы». «Тофи? Ах, картофель!» — догадалась Брианна и заинтересованно посмотрела на поле. «Мама мне говорила». «Да, эта идея принадлежала твоей матери. Очень хорошая идея, надо сказать. Много раз тофи спасал нас от голода». Путь получился долгим. День стоял свежий, но теплый, и Брианна вся вспотела к тому времени, когда они наконец остановились посредине тропинки, пролегающей через заросли вереска. Узкую тропу преградил большой валун. Слева шел вверх крутой склон, а справа не менее крутой обрыв. Йен остановился, вытирая лоб рукавом, и жестом пригласил Брианну присесть на камень. Вся долина лежала перед ними, как на ладони. Отсюда дом казался игрушечным осколком цивилизации, случайно заброшенным в бескрайнюю скалистую пустыню, поросшую вереском. Йен развязал мешок, который захватил с собой, достал бутылку и зубами вытащил пробку. «Спасибо твоей маме», — ухмыльнулся он, передавая ей бутылку. «Я имею в виду, что у меня еще есть зубы». Он высунул кончик языка и медленно провел им по зубам, запрокинув голову. «Да уж, мне пришлось потерпеть. Но я не жалуюсь, ведь большинство мужчин в моем возрасте, кроме жидкой овсянки, ничего другого в рот взять не могут». «Когда я была маленькой, она заставляла меня грызть овощи и чистить зубы после еды». Брианна взяла у него бутылку и отхлебнула. Эль казался крепким и прохладным. То, что нужно после долгой прогулки. «Ты была маленькой? Вот как?» — ухмыльнулся Йен, окинув ее взглядом. «Никогда не видел такой рослой девицы. Ну, твоя мама знала, что делала». Брианна улыбнулась и протянула бутылку. «Надеюсь, что знала, когда выходила замуж за Каланчу», — едко заметила она. Йен рассмеялся, утер рот тыльной стороной ладони и ласково посмотрел на Брианну теплыми карими глазами. «Знаешь, девочка, ты очень на него похожа. Все на свете отдал бы, чтобы поглядеть на Джейми, когда он тебя увидит». Брианна опустила глаза, закусив губу. Землю покрывал толстый ковер из папоротника. Ветви деревьев загораживали тропинку, по которой они поднялись. «Я не знаю, в курсе ли он, что я вообще существую?» — прошептала она и подняла глаза на Йена. «Вам же он не рассказывал?» Йен, нахмурившись, прислонился спиной к камню. «Не рассказывал. Может, у него просто не было времени? Его здесь долго не было. А в последний раз он приезжал вместе с Клэр. Потом все закрутилось, столько всего произошло». Йен замолчал, прикусив губу. «Твоя тетя очень переживает. Думает, что ты винишь ее». «За что?» — поразилась Брианна. «Из-за Лири». При воспоминании о светлых глазах, неподвижных словно мрамор, пока Лири произносила ужасные слова, по спине у Брианны пробежал холодок. Она пыталась не придавать им значения, однако слова «обманщик», «лжец», «сукин сын» и «предатель» все еще стояли в ушах. «А какое отношение тетя Дженни имеет к Лире?» Ян тяжело вздохнул и отбросил со лба упавший локон темных волос. «Именно она настояла, чтобы Джейми женился на этой женщине. Но она ведь желала добра, понимаешь? Мы все думали, что Клэр погибла много лет назад». В его словах подспудно таился вопрос. Однако Бриана сделала вид, что не заметила. Она опустила взгляд, разглаживая бриджи на коленке. «Лучше не ступать на зыбкую почву». Помолчав, Йен продолжил. «Это случилось после того, как Джейми вернулся из Англии. Он провел в заточении несколько лет после того, как разгромили восстание». «Я знаю». Йен удивленно приподнял брови, но ничего не сказал, лишь покачал головой. «Что ж». И вернулся совсем другим. «Что ж, вполне понятно». Он горько улыбнулся и опустил глаза, пальцами разглаживая складки на килте. «Словно призрак», — тихо добавил Йен. «Вроде и смотрел, и улыбался, и отвечал. А сам как будто все время был где-то в другом месте». Он глубоко вздохнул, и Бриана заметила морщинки, что пролегли у него меж бровями. Перед Колоденом он был не таким. Конечно, он был серьезно ранен и потерял Клэр. Йен взглянул на Бриану. Она молчала. Тогда он продолжил. Но то было время отчаяния. Много народу полегло в сражениях. От голода и болезней. И повсюду рыскали английские солдаты. В такое время желание умереть не возникает просто из-за того, что все силы положены на борьбу за сохранение семьи. По губам Йена скользнула улыбка. Горестные воспоминания отступили. Джейми прятался здесь. Он показал рукой на холм, что высился над ними. За кустами дрока спрятана крошечная пещера. Я затем и привел тебя, чтобы показать. Бриана посмотрела наверх, на каменистый склон, поросший вереском. Вход в пещеру было не разглядеть, но куст дрока, усыпанный желтыми цветами, стоял словно горящий факел. Однажды, когда Джейми заболел малярией, я принес ему поесть. Я сказал, что ему лучше спуститься со мной и пойти в дом, потому что Дженни боится, что он умрет здесь наверху в полном одиночестве. Тогда он приоткрыл один глаз, который блестел от лихорадки, и хрипло сказал. Я едва сумел разобрать слова. Что даже если весь мир сговорится его погубить, он не станет облегчать им задачу. Пусть Дженни не волнуется. А потом закрыл глаз и захрапел. Йен покатился на Бриану. Я не испытывал такой уверенности, как сам Джейми, так что остался с ним на ночь. Но он выкарабкался. Упрямый парень. Бриана резко встала и направилась вверх по склону. Ян не стал возражать, а остался сидеть на камне, наблюдая за ней. Подъем оказался крутой. За чулки цеплялись колючки. У пещеры ей пришлось ползти на четвереньках. В пещеру вело треугольное отверстие. Бриана, стоя на коленях, просунула в щель голову и плечи. Внутри было очень холодно. Она почувствовала сырость на щеках. Вскоре глаза привыкли к темноте. Тусклый грязный грот был около 8 футов в длину и 6 в ширину. Потолок нависал так низко, что стоять можно было только рядом у входа. Если оставаться внутри долго, наверняка почувствуешь себя заживо погребенным. Бриана быстро высунула голову и несколько раз глубоко вдохнула свежего весеннего воздуха. Сердце стучало как бешеное. 7 лет. 7 лет он жил здесь в холоде, голоде и грязи. «Я бы не выдержала и 7 дней». «Ты считаешь?» — возразил внутренний голос. А потом снова в мозгу что-то щелкнуло. Пришло то же самое осознание, что Бриана почувствовала, когда смотрела на портрет Эллен и ощутила, как ее пальцы сомкнулись на невидимой кисти. Она медленно обернулась и села перед входом в пещеру. Вокруг было очень тихо. Однако тишина, царившая над поросшими лесом холмами, состояла из непрерывных маленьких звуков. В кусте дрока неподалеку жужжали пчелы. опыляющие желтые цветы. Далеко внизу потрескивал огонь. Ему вторил шум ветра над головой. Шелестели листья на деревьях. Вздыхали каменные валуны. Бряна сидела неподвижно. Слушала и думала. Она поняла, что обрел здесь Джейми Фрезер. Не одиночество, но уединение. Не страдание, но выносливость. Почти кровную связь с небом и горами. В этом суровом уголке природы, несмотря на физические лишения, исцелялась душа. Он обрел в пещере не могилу, а убежище. Он черпал от камней силу, как Антей черпал силу от земли. Он, который родился здесь, был частью этого места. А Бриана, которая никогда прежде не видела отца, была частью его. Ян терпеливо ждал внизу, сложив руки на коленях и глядя на раскинувшуюся внизу долину. Бриана протянула руку и аккуратно отломила веточку дрока, памятуя о шипах. Она положила ее у входа в пещеру, прижав небольшим камнем, затем встала и осторожно пошла вниз по склону. Ян, наверное, слышал ее шаги, но не обернулся. Бриана села рядом с ним. «Теперь можно его носить?» Она кивнула на килт. «Это не опасно?» «Нет». Ян смотрел вниз, поглаживая пальцами мягкую потертую шерсть. «В последний раз солдаты заглядывали сюда несколько лет назад. Что тут еще осталось?» Он указал жестом на долину. «Они забрали все маломальски ценное и уничтожили то, что не могли унести. Кроме земли здесь ничего нет, а земля им особо не нужна». Бриана поняла, что ему очень горько, хотя на лице у Йена не отражалось никаких чувств. Некоторое время она наблюдала за ним, потом тихо промолвила. «Вы еще здесь? Вы с Джейни?» Его пальцы, стиснувшие ткань, разжались. Ладони спокойно легли на килт. Прикрыв глаза, Йен повернул усталое обветренное лицо к солнцу. «Да. Это так». Он снова открыл глаза и повернулся к Бриане. «Ты тоже. Вчера вечером мы немного поговорили с твоей тетей. Когда увидишь Джейми, и если вы поладите, то спроси у него, что нам делать». «Что вам делать?» «С Лалеброхом». Ян махнул на долину и дом внизу. Он озабоченно посмотрел на Бриану. «Может, тебе известно, а может и нет, что твой отец перед битвой под Колоданом завещал все Джейми-младшему, если его убьют или казнят как предателя. Это было до твоего рождения, когда он не знал, что у него есть дочь». Бриана встревожилась, поняв, к чему он клонит, и положила руку ему на плечо. Ян удивился прикосновению. «Я не за этим приехала, дядя», — сказала она. «Лалеброх не принадлежит мне, и он мне не нужен. Я приехала лишь для того, чтобы повидать отца и маму». Лицо Йена разгладилось. Он накрыл своей рукой ее ладонь, лежавшую на его плече, подержал немного, затем выпустил. «Что ж, тогда не говори ему ничего. Если он сам захочет...» «Не захочет», — прервала Бриана. В темных глазах Йена заплясал озорной огонек. «Откуда ты знаешь, чего захочет Джейми? Ты ведь его ни разу не видела». Она улыбнулась в ответ. Теплое весеннее солнце пригревало ей плечи. «Просто знаю». Широкая улыбка осветила лицо Йена. «Наверное, мама тебе много о нем рассказывала. А она хорошо его чувствовала, Саксоночка. Она ведь всегда была особенной». «Да». Бриане хотелось побольше узнать об истории с Лири, но она не решалась спросить. И не успела ничего придумать, Ян поднялся и стал спускаться. Ей пришлось последовать за ним. «А что она имела в виду под тенью?» — спросила девушка, глядя ему в затылок. Все внимание Йена было сосредоточено на тропинке, но она заметила, что он слегка пошатнулся, когда деревянная нога заскользила по склону. «Ты говоришь о Лире?» Не дожидаясь кивка, Йен зашагал к ручью, который весело бежал у подножия холма, спотыкаясь о камни. «Тень — это дух человека. Она является, когда сам человек далеко, Иногда тень является, когда человек уже умер. Иногда, когда просто уехал. Говорят, видеть чужую тень к несчастью. А если повстречаешься с собственной, значит, скоро умрёшь». Его голос звучал так обыденно, что у Брианы мороз пробежал по коже. «Надеюсь, что не встречу». «Но она сказала это Гири...» Бриана запнулась на имени. «Лири», — поправил Йен. «Ну да. Тётя Дженни видела тень твоей мамы на свадьбе Лири и Джейми. Это правда. Она знала, что это плохой знак, но было уже поздно что-либо предпринимать». Он неуклюже опустился на здоровое колено и зачерпнул воды из ручья, чтобы умыться. Последовав его примеру, Бриана зачерпнула полные пригоршни холодной бодрящей воды и ополоснула лицо. Поскольку у нее не было полотенца, она вытащила из бриджей подол рубашки и вытерлась им. И тут она поймала на себе возмущенный взгляд дяди Йена, видимо, вызванный созерцанием ее голого живота. Бриана поспешно заправила рубашку, страшно покраснев. «Расскажи, почему отец женился на ней?» — попросила Бриана, пытаясь скрыть смущение. «Ах да. Я же говорил тебе, когда Джейми вернулся из Англии, жизнь в нём словно угасла, и ничто не могло разжечь ее снова. Не знаю, что там произошло в этой Англии, что-то было, это точно». Йен пожал плечами. На шее сзади открылась полоска загорелой кожи. После Колодана его подкосило. Но тогда нужно было бороться, и это придавало ему сил. А когда он вернулся из Англии, ему нечем было заняться. Вот Дженни и похлопотала, чтобы им с Лири сговориться. Йен проницательно посмотрел на Бриану. «Ты уже взрослая. Должно быть, ты знаешь, хоть ты и не замужем, что происходит между мужчиной и женщиной. Что он может сделать для нее, что она для него. Я имею в виду исцелить». «Заполнить пустоту». С отсутствующим видом он барабанил пальцами по деревянной ноге. «Наверное, Джейми женился на ней из жалости. Но если бы он в самом деле был ей так нужен...» «Ох!» Йен пожал плечами и улыбнулся. «Что пользы рассуждать о том, как могло быть? Он ушел от Лири еще до того, как вернулась твоя мама. Остальное тебе не важно». Бриана почувствовала облегчение. «Он был очень счастлив увидеть ее», — искренне сказал Йен. Широкая улыбка, как солнце, озарила его лицо. «Я тоже».